Глава 22. В полицейском бюро «Лагуна-Бич», превращенном в командный пункт, Аарон Альтман успел сделать уже добрую сотню шагов по кабинету. Альтман был раздражен, точнее даже взбешен. Этот кабинет был временно приспособлен под его нужды. Если бы дело происходило в любом полицейском отделении Лос-Анджелеса или тем более в штаб-квартире ФБР на Уилшерском бульваре, на эту задачу ушло бы не более 5 минут. Но здесь, на то, чтобы разбудить дежурного и потребовать у него ключи от комнаты для общих собраний, понадобился час. Альтман перестал расхаживать из стороны в сторону, подошел к столу, оперся на него, сжав кулаки, и оглядел подчиненных. Тишина воцарилась такая, что каждый услышал бы, как пролетит муха. Но даже если хоть одна муха здесь действительно была, она, очевидно, замерла от страха прямо в полете. «Знаете, что я вам скажу?» — начал Альтман обманчиво медовым голосом. «Вы некомпетентны. Вы попросту раздолбай. Когда эта история закончится, в подразделениях Южной Дакоты произойдут перемены. Многие головы полетят. Я доступно изъясняюсь». Ответом была гробовая тишина. Альтман указал на белую доску фирмы «Веледа». В центре был укреплен портрет Адриана Фога. От него во все стороны тянулись нарисованные цветными маркерами стрелки к прикрепленным к доске небольшим листкам бумаги с какими-то надписями. «А сейчас я попросил бы вас напрячь последние остатки мозгов. Итак, месяц назад доктор Фок бесследно исчез. Перед этим он был ранен. Может быть, серьезно. С тех пор о нем нет никаких известий. Что заставляет нас предположить 3 возможности?» Альтман поочередно загнул мизинец, безымянный и средний пальцы на правой руке. «Первая. Он мертв. Вторая. Он скрывается. Третья. Его насильно удерживают в неизвестном месте». Альтман включил проектор. Появилось многократно увеличенное изображение записки. «Наш единственный след — вот это письмо с адресом Фога и припиской «Спросить Хлою». До этого момента все ясно, я надеюсь?» — сухо спросил он. Присутствующие молча кивнули. Альтман продолжал. «Нам был известен текст этого письма. Мы не знали, придет ли кто-нибудь его забрать в условленном месте, но не исключали такую возможность. И вот вчера, совершенно неожиданно, я уже считал этот след совершенно остывшим, кое-кто действительно за ним пришел. Я напомню вам имя. Марион Марш. Она француженка. Как вы уже выяснили, в нашей картотеке ее нет. Она не террористка, не преступница. Она никогда вообще ни в чем не обвинялась. Ни в одной базе данных, имеющих отношение к преступному миру, ее имя не значится. Попросту говоря, мисс Заурядность». Он отошел от стола и снова принялся медленно расхаживать позади подчиненных. «Кроме того, вы заверили меня, что сможете без проблем за ней проследить, а потом забрать из дома Фога. Я лично занялся получением ордера на арест. Без него старикан отказывался вас впускать. Вы снова заверили меня, что у этой женщины, самой обыкновенной, по вашим словам, нет ни малейшего способа покинуть резиденцию без того, чтобы быть схваченной. Резиденцию, которую, замечу мимоходом, вы перед этим тщательно осмотрели». И вдруг... бац! Он резко хлопнул в ладоши, отчего подчиненные вздрогнули. «Мисс Заурядность каким-то образом включает чужой электромобиль Тесла, в котором имеется программа распознавания владельца по отпечатку пальца, иначе говоря, совершает невозможное, и сбегает у нас из-под носа, заодно прихватив с собой дочь доктора Фога». Альтман скрестил руки на груди. «И как вы это объясните, мать вашу?» После некоторого колебания один из подчиненных, молодой человек, подняв карандаш, который держал в руке, сказал: «Может быть, ей помог Большой Па? Это он мог включить Теслу?» «Нет», — возразил Альтман. «Его наемники, эти двое полоумных, сделали все, чтобы задержать беглянку с похищенной девочкой. Они даже стреляли в электромобиль и разбили заднее стекло. После чего, кстати, эти два идиота, в свою очередь, бесследно исчезли». Он сделал знак подчиненному принести другую доску Веледа, точную копию первой. На ней он крупно написал маркером «Марион Марш». Затем с помощью магнита укрепил в центре фото Марион. «Итак, ваши соображения. Я слушаю». Тот же молодой человек раскрыл лежавший перед ним блокнот. «Марион Марш, 35 лет, не замужем. Француженка, работает на телевидении, но внештатно. Паспорт в порядке, прибыла в пятницу по туристической визе. Дата обратного вылета открыта, до этого трижды была в США, всегда только в Нью-Йорке. Никаких нареканий. Мать француженка, ныне покойная. Отец американец, живет во Франции с 1970 года. Музыкант, никаких судимостей, ничего примечательного по нашей линии». «Вы связались с Кедерсе?» «Звонили им трижды, но сейчас уикенд. Быстро информацию не получить». «Позвоните снова». Альтман повернулся к латиноамериканке лет 30 в белой блузке и строгом деловом костюме, которая сосредоточенно нажимала клавиши своего смартфона. «Теперь вы». Владелец фирмы по прокату автомобилей сообщил нам телефонный номер Марион Марш. «Номер верный». Я связалась с оператором и попросила предоставить список всех ее телефонных контактов с момента приземления в Лос-Анджелесе. Мы без труда определили ее местонахождение и проследили до самой резиденции Фога. Но с того момента, как она оттуда сбежала, больше ничего. Либо она отключила телефон, либо находится вне зоны действия сети. А Хлоя? Или у нее не было с собой мобильного телефона? Был. Но она тоже недоступна. Альтман недоверчиво покачал головой. «Думаю, хотя бы одна из них через какое-то время все же включит телефон, и тогда мы их засечем. А пока сделайте все, что нужно, чтобы постоянно прослушивать их номера. Заодно узнайте, есть ли в их телефонах навигаторы GPS. Если да, нам будет проще их вычислить». Затем кивнул здоровенному усачу, который сидел, заложив большие пальцы за брючный ремень. Под мышками на пиджаке расплылись темные круги пота. «Что там с мексиканцами, которые сидели в Тесле?» «Их сейчас допрашивают. Они живут в сквоте для нелегалов, в секторе, который называется Лагуна Каньон. Туда отправили группу с обыском. Судя по всему, девчонки уехали оттуда в индейском грузовике, бросив машину. Но местная публика — это в основном нелегалы, а из них ничего не вытрясти. Не говоря уже о том, что 3/4 из них вообще не говорят по-английски. Мы связались с дорожной полицией и шерифами соседних округов, чтобы осуществлять постоянный дорожный контроль в радиусе 20 километров». «Этого совершенно недостаточно. Удвойте этот радиус и перекройте дороги. Все равно уже скоро ночь, и движения почти нет. Кроме того, поскольку Марш увезла несовершеннолетнюю, пусть объявят тревогу Амбер во всей Калифорнии, Аризоне и Неваде. Предупредите также пограничные службы на мексиканской границе». Тревога Амбер — тревога, объявляемая в случае похищения ребенка. Названа так по имени 9-летней Амбер Хегермен, которая была похищена и убита в техасском городе Арлингтон в 1996 году. Участники совещания переглянулись. «Вы уверены?» — спросила латиноамериканка в деловом костюме. «Ведь, судя по всему, девочка уехала по доброй воле, а не была увезена насильно». «Это похищение, и я настаиваю на тревоге Амбер. Вам ясно? И я хочу, чтобы максимум через час фотографии Марион Марш и Хлои Фок появились на всех телеканалах, в каждой газете, на каждом придорожном щите, на бензозаправках, в дорожных автосервисах и в аэропортах. Уведомите заодно больницы и службы скорой помощи. Свяжитесь с прессой немедленно, прежде всего с «Таймс» и «Пост». Пусть поместят информацию на своих сайтах». «Как еще можно задействовать интернет?» — спросил человек в изящных очках с прямоугольными стеклами, быстро стуча по клавишам своего ноутбука. «Отправьте запрос в департамент борьбы с киберпреступностью. Эта француженка имела отношение к СМИ, значит, наверняка пользовалась социальными сетями. Надо проверить, есть ли у нее аккаунт в Фейсбуке, MySpace, зарегистрирована ли она в Твиттере. Пусть все как следует прошерстят. Потом передайте мне список ее друзей, все ее фотографии, контакты, недавние комментарии, файлы, которые ей присылали. Словом, я хочу получить как можно больше информации». Альтман выпрямился и еще раз пристально оглядел свою команду. Но при этом дозируйте информацию, которую передаете СМИ. На данный момент сосредоточьтесь на девочке. Ключевой момент должен состоять в том, что хорошенькая маленькая белая американка похищена в Калифорнии. Не упоминайте имени Марион Марш. Только фото и описание физических данных. Иначе, если станет известно, что она француженка, да к тому же журналистка, события могут выйти из-под контроля. Тогда в нас вцепятся французские власти, международная пресса и телевидение. Тот еще будет цирк. Он постучал указательным пальцем по циферблату наручных часов. Сейчас вечер субботы. До конца уикенда основная часть масс-медиа вряд ли раскачается. Итак, у нас есть 24 часа, чтобы обезвредить эту дипломатическую бомбу. Помните, что Хлоя Фок для вас лишь официальный повод. Основные силы вы должны сосредоточить на Марион Марш. Она наш единственный след, который может привести к Адриану Фогу. Поэтому закажите себе побольше кофе, позвоните домашним и скажите, что в ближайшее время домой не вернетесь. А теперь за работу. Подчиненные встали из-за стола и один за другим покинули комнату. Альтман остался один. Несколько минут он задумчиво рассматривал две белые доски. Пропавший Адриан Фок — хирург, имеющий мировую известность, а Марион Марш производит впечатление вполне заурядной особы. Альтман не мог себе представить, чтобы они сообща замыслили и совершили нечто из ряда вон выходящее. Отсюда вывод. Что-то здесь не складывается. Чего-то недостает. У него не было некоего ключевого фактора, который мог бы объяснить их действия, какого-то элемента или человека. Спустя некоторое время он взял третью доску. Изобразил на ней человеческий силуэт. И в центре этого силуэта нарисовал вопросительный знак.